Фашисты идут на Рим. В Италии 1922 год прошел под знаком политической нестабильности, которая все росла и росла. По всей стране правые и левые силы выясняли отношения. К власти пришел фашистский лидер Бенито Муссолини. Муссолини родился в 1883 году в Придапио, маленькой коммуне в регионе Эмилия-Романия. Его отец, социалист, занимался кузнечным делом. Мать, набожная католичка, работала учительницей. Муссолини учился в нескольких школах и показал себя умницей, хоть и доставлял хлопоты учителям. В ранние годы он сбежал от военной службы в Швейцарию, работал учителем, а после журналистом в некоторых левых газетах. Муссолини даже написал роман «Клаудио Партичелло, Ламанте дель Кардинале». «Клаудио Партичелло, любовница кардинала». Это было легкое чтиво о сексуальной жизни кардинала из 17 века. Роман печатался с продолжением в социалистической газете, где Муссолини работал помощником редактора. После того, как Дуччи пришел к власти, его юношеские литературные опусы нашли и переиздали. Роман даже вышел в английском переводе. В годы Первой мировой войны Муссолини призывал Италию вмешаться в конфликт, и его исключили из социалистической партии. Муссолини был на фронте, в 1917 году получил ранение, а после войны вернулся в политику и журналистику. Только теперь он утратил веру в социализм. В 1921 году он основал Национальную фашистскую партию. Партио Национале Фашиста, ПНФ. Ряды ее быстро пополнялись. В следующем году произошло несколько кровавых выступлений, которые устроили фашисты. Особенно неспокойным выдался май. В некоторых городах сторонники Муссолини устроили беспорядки в ответ на общую забастовку левых партий. В июне 15-тысячная толпа заполнила улицы Болоньи, известной цитадели итальянского социализма. Фашисты поджигали дома и избивали каждого встречного. Муссолини и его партию теперь знали по всей стране и за ее пределами. Позже, в июне, Муссолини согласился встретиться с американским журналистом из газеты «Торонто Дейли Стар». Звали журналиста Эрнест Хемингуэй. Личность Муссолини его приятно удивила. «Не такое он чудовище, каким его малюют», — написал он в своей статье. Хемингуэй, однако, без иллюзий смотрел на чернорубашечников. В другой статье, датированной тем же месяцем, он написал: «Под защитой полиции они были не прочь убивать людей. Им это нравилось». Легитимное итальянское правительство тем временем пребывало в хаосе. Премьер-министр Луиджи Факта подал в отставку 19 июля, но достойных кандидатов на его смену не было, поэтому через две недели он вернулся на пост. К этому времени страна стояла на пороге гражданской войны. 6 октября Муссолини сделал заявление в Милане, которое услышали многие. «В Италии существует два правительства, одно фикции, его возглавляет Факта, а другое настоящее, и во главе его фашисты. Первое должно уступить второму». Через 18 дней во время фашистского конгресса в Неаполе он зашел в речах еще дальше. «Либо власти отдадут нам добровольно», — гремел он на трибуне под одобрение толпы, «либо мы пойдем на Рим и возьмем ее сами». Его сторонники ответили криками: «На Рим! На Рим!» Несмотря на громкое название «Поход» или «Марш», на Рим был вовсе не такой впечатляющей демонстрацией фашистской мощи, как заявляли после. На самом деле марш состоял из 20-30 тысяч недисциплинированных чернорубашечников, которые с разных сторон стекались к столице. Сам Муссолини присоединился к маршу лишь ненадолго, показаться поклонникам и сделать фотографии. Большая часть фашистского ополчения остановилась в 32 километрах от Рима. Зарядил проливной дождь, многие решили, что с них хватит, и разошлись по домам. В таких условиях правительству ничего не стоило бы подавить любой мятеж, будь у них на то политическая воля, но таковой не было. Факта, все еще занимавший пост, хотел было объявить военное положение и выставить против чернорубашечников войска, но для этого требовалась подпись короля. Король Виктор Эммануил III, опасаясь гражданской войны, отказался ставить подпись. 29 октября король назначил премьер-министром Муссолини. Таким образом, Виктор Эммануил избежал вооруженного столкновения, которым грозил поход на Рим, но тем он передал власть в руки фашистской партии. «Фашисты пришли к власти в Италии с помощью ОКУП ДТ, государственного переворота», написал у себя в дневнике граф Гарри Кеслер, англо-американский писатель, дипломат и политик. «Если власть удержится в их руках, тогда перед нами историческое событие с непредсказуемыми последствиями не только для Италии, но и для всей Европы». Разумеется, Кеслер был прав. Муссолини прибыл в Рим 30 октября. Он не присоединился к маршу сторонников и приехал поездом. Сразу после приезда он принялся укреплять завоеванную власть. Черные рубашечники наводнили город, и марш превратился в парад победы. Один из подручных Муссолини, Джованни Бутае, напустил отряды фашистов на рабочие кварталы Сан-Лоренцо, известный рассадник социализма. Вспыхнули беспорядки, 13 человек погибли, сотни получили ранения. Муссолини по-прежнему встречал сопротивление. Центром социализма и профсоюзного движения был Турин. В декабре, однако, в городе произошло одно из самых жестоких нападений фашистов на их противников. Здания профсоюзов сожгли дотла. Типографии, печатавшие левые газеты, уничтожили, редакторам угрожали. Убиты были по меньшей мере сотня коммунистов и социалистов. Анархисты и лидера профсоюза Пьетро Феррера подвергли пыткам и протащили по улицам, привязав к автомобилю. Тем временем в Мюнхене функционер нацистской партии по имени Герман Эссер сказал своим сторонникам, тайно собравшимся в Хофбройхаусе, «Немецкого Муссолини зовут Адольф Гитлер». Для самого Гитлера 1922 год выдался не лучшим временем. Один месяц из 12 он провел в тюрьме. Год назад, в сентябре, он и еще несколько членов НСДАП, включая Германа Эссера, вызвали суматоху в мюнхенской пивной, где проводил встречу их политический противник Отто Балерштедт. Они ворвались на сцену, где выступал Балерштедт, схватили его и выволокли из пивной. В январе 1922 года Гитлер с нацистами-единомышленниками предстали перед судом. Его и Эссера признали виновными и приговорили к 100 дням тюрьмы. Фактически Гитлер отсидел всего месяц из этого срока, с 24 июня по 27 июля в тюрьме Штадельхайм в Мюнхене. Однако именно в 1922 году голос этого правого агитатора услышали за пределами Германии. В ноябре «Нью-Йорк Таймс» о Гитлере вышла статья. Автор отдавал должное его ораторским способностям и отмечал, что Гитлер имеет почти сверхъестественное влияние на свою баварскую аудиторию. Журналист «Таймс» также оказался первым из многих в англоязычных странах, кто недооценивал Гитлера и не понимал антисемитские взгляды, которые он громко продвигал. «Антисемитизм Гитлера, — написал репортер, — не такой воинствующий и даже не настолько подлинный, как выглядит со стороны. Гитлер, мол, просто использует его как приманку, чтобы набрать последователей. Время покажет, что автор статьи трагически ошибался». Ноябрь. Автора шпионского романа расстреляли в Дублине. Многие ирландцы осуждены на казнь в ходе гражданской войны, которая ставит вчерашних друзей по разные стороны баррикад. За океаном Куклукс-клан избирает зубного врача из Техаса своим лидером. На выборах в Великобритании консерваторы приходят к власти, коалиция Ллойда Джорджа терпит поражение, лейбористская партия удваивает число мест в палате общин. Менее чем через 2 года она впервые сформирует правительство. В Лондоне происходит диковинное покушение на жизнь комиссара полиции. Уходит в прошлое 600-летняя Отаманская империя. Последний турецкий султан отправляется в изгнание. Альберт Эйнштейн получает Нобелевскую премию по физике. В Египте Говард Картер совершает археологическое открытие века. В Париже умирает Марсель Пруст. Его последнее слово — мать.